Следующий — это джулань, жасмин, жуйсян, индийская сирень, шиповник, махровый персик, резеда, цветы гвоздичного дерева, персиков, абрикосов, гранатов и роза индийская. Одни привлекают к себе своим изяществом, другие же доставляют наслаждение своим чистым ароматом. По качеству они относятся ко второму сорту. Когда они расцветают, хочется, облокотившись на перила, читать стихи и держать в руке чарку с вином. Они не только милые, но, кажется, с ними поистине можно по-приятельски вести задушевный разговор, как с хорошим близким другом. Поэтому я и называю их друзьями. Далее идут такие цветы, как бальзамина, красные розы, цветы груш, весенних слив, вьющиеся розы, мальвы, ландзюи, гордении, гортензии, маки, бегонии и туберозы. Одни из них вызывающие красивые, другие игривые и легкомысленные, по качеству они относятся к низшему сорту. Расцветая, они вызывают ненависть у женщин и любовь у мужчин, причем у последних к этому чувству примешивается что-то пошловатое. В свободное время от безделья они готовы с ними пошалить, совсем как с бойкой служанкой, поэтому я и называю их служанками. Только к этим 36 сортам можно относиться как к учителям, друзьям и служанкам. Остальных же цветов хоть и очень много, но одни из них растут где-нибудь в глуши, и их видит очень мало людей. У других нет ни аромата, ни красоты, так что нечем у них любоваться. Вот все такие я и не принимаю в расчет. — Вы делите цветы 36 видов, — сказала царевна, — по их качествам, на 3 сорта. Высший, второй и низший. И приравниваете их к учителям, друзьям и служанкам. Но при этом вы допускаете, по-моему, некоторое пристрастие. Так мальву следовало бы отнести к разряду друзей, а вы ее относите к разряду служанок. Индийскую розу я бы отнесла к разряду служанок, а вы, наоборот, относите ее к друзьям. Как же мальве не почувствовать себя несправедливо обиженной? Мальва, — ответила Шингуаньвар, от природы кокетлива и жеманна. И хотя она внешне красива, но что с ней поделаешь? Утром расцветает, а к вечеру уже опадает. Так что по натуре мальва непостоянна. Как же можно такой цветок отнести к друзьям? А что касается индийской розы, то хотя по внешности она и уступает мальве, но зато цветет круглый год, и по натуре она само постоянство. Как же не считать ее хорошим другом? Пока они разговаривали, время уже приблизилось к началу часа сы. Тем временем множество придворных поспешили сообщить, что и здесь, в парке Шань-Линь-Юань, и там, в парке Цунь-Фан-Пу, пионы уже покрываются листьями, завязывают бутоны и готовы вот-вот расцвести. — Оказывается, они понимают, что им не поздоровится, когда я из них приготовлю лекарство, — воскликнула Ухоу. — Ну, раз так, окажу им милость, уберу жаровни. Придворные исполнили ее желание и убрали жаровни. Скоро пионы повсюду пышно расцвели. Даже те, которых очень сильно прижгли, тоже распустились, как ни в чем не бывало. Кстати, те пионы с сухими ветвями, о которых ходят легенды, больше всего распространены в Бяньцане, что в области Хуайнань. Их ветви и стебли, сорванные в любое время, немедленно загораются в огне, как сухой хворост. Говорят, что этот своеобразный сорт и происходит как раз от тех цветов, которые в свое время так облагодетельствовала государыня Удзетянь. Когда Ухоу увидела, что пионы уже расцвели, ее гнев утих, но на душе у нее все же было нерадостно, а потому она повелела. В Вчера при виде снега вдруг нас охватила радость, и нам захотелось отправиться в парк Шанлинъюань полюбоваться цветами. Поэтому мы отдали распоряжение, чтобы все цветы распустились на рассвете следующего дня, дабы доставить нам удовольствие. Пионы — цари всех цветов, и им подобало бы расцвести первыми. Между тем они расцвели после всех цветов. Они явно глумились над нами. За это следовало бы совсем истребить этот сорт цветов. Памятую, однако, что они издавна относятся к лекарственным растениям и таким образом являются полезными, повелеваю в наказание сослать их в Лоян. Погодите вы 4000 кустов пионов из наших парков. Когда окончится пир, который я задам сановникам, я сейчас же прикажу военному ведомству под стражей направить вас в Лоян и велю тамошнему генерал-губернатору Джан Гену поручить чиновникам ежегодно собирать в счет подати определенное количество дани вашей поджаренной кожицы для изготовления лекарств. После этого повеления пионы в большом количестве были доставлены в Лоян, и там они с каждым днем все больше размножались. Этим объясняется, почему в Поднебесной поныне больше всего пионов именно там. Затем Ухоу велела евнухам, ведущим цветами, тщательно пересчитать все распустившиеся в парках Шанлинъюань и Цуньфанпу цветы и представить ей на них списки по сортам. Если среди этих цветов окажутся чужеземные, а также присланные из разных мест в счет дани, то и это отметить в списке. Евнухи выполнили приказ и выяснили, что всего распустилось 99 сортов цветов. Они записали их название и вручили этот список государыне. Ухоу пришла в восторг от такого множества распустившихся цветов, передала список царевне и, обратясь к Шэньгуань Вар, сказала: «Ты талантливая дева, прекрасно сведущая в древнем и знающая современное. Видала ли ты когда-нибудь, чтобы в конце зимы расцветали чудесный гриб и железное дерево? А знаешь ли ты, откуда произошли цветы Ложу, Циннан, Жуйшен и Маньтоло?» «Я раньше слышала, — ответила Шэньгуань Вар, — что чудесные грибы растут на знаменитой горе и служат пищей небожителям. Их называют также трижды цветущими из-за того, что они дают 3 цветка в год. Это растение считали очень редким, и во времена древних императоров сегодня же его цветы отличаются не только сильным благоуханием, но также разнообразной окраской. А вот железные